Прости, Эйла. Я не имел права кричать на тебя, но Таналан был моим братом. Он произнес это слово чуть ли не со стоном. Братом. У вас с тем человеком одна мать? Да, мы дети одной и той же матери. Эйла кивнула и повернулась к лошади, сожалея о том, что не сможет сказать ему, насколько ей близки и понятны его чувства. Она знала о том, как велика привязанность между братьями и сестрами, о тех особых отношениях, которые могут возникнуть между детьми одной и той же матери. Крэп и Бран были братьями. Эйла уложила вещи в корзины и взяла копья, собираясь вынести их наружу и приторочить потом, когда Уинни выйдет из пещеры, чтобы они не зацепились за край низкого свода на входе. Наблюдая за тем, как Эйла собирается в дорогу, Джандалар понял, что лошадь служит женщине не только спутницей, но и оказывает ей огромную помощь. Раньше он и не представлял себе, какие преимущества может дать человеку использование лошади. Однако противоречия, подмеченные им в поведении Эйлы, приводили его в недоумение. С одной стороны, она использовала лошадь во время охоты и для того, чтобы притащить в пещеру добытую тушу. Гигантский шаг вперед по сравнению со всеми приемами, с которыми ему доводилось сталкиваться. А с другой стороны, копья, которые у нее имелись, были до нельзя примитивными. Ему доводилось ходить на охоту с людьми самых разных племен, которые пускали в ход копья, различавшиеся между собой, но те, что были у Эйлы, выглядели совершенно иначе. И все же что-то в них показалось ему знакомым. Твердый, опаленный огнем острый наконечник, прямое гладкое древко, но вид у копья какой-то несуразный. О том, чтобы метнуть его, не может быть и речи. Оно куда больше копья, с которым он охотился на носорога. Как же она с ним справляется, как ей удается так близко подобраться к зверю? Он решил спросить Эйлу об этом, когда она вернется. Сейчас для этого нет времени. Она постепенно овладевает искусством речи, но ей еще довольно-таки трудно объясняться. Он отвел жеребенка в пещеру еще до того, как Эйла и Винни отправились в путь, и долго стоял, поглаживая и причесывая гнедого малыша, пока не убедился в том, что Эйла и его мать уже далеко. Он посидел, затем поднялся, опираясь на палку, и, чувствуя, что любопытство так и не даст ему покоя, отыскал светильник и зажег его. Он вполне мог передвигаться с места на место внутри пещеры без палки, и поэтому оставил ее валяться возле постели, а сам двинулся вдоль стены в пещере, держа каменный светильник на ладони. Ему захотелось выяснить, насколько велика пещера и что находится в ее глубине. По размеру она оказалась именно такой, как он и предполагал. Он не обнаружил в ней потайных проходов, но нашел небольшую нишу, а в ней нечто неожиданное. Признаки того, что в ней не так давно жил пещерный лев, в том числе след огромной лапы. Осмотрев целиком всю пещеру, Джандалар понял, что Эйла прожила в ней не один год. Он было подумал, что след пещерного льва ему померещился. Но после того, как он вернулся обратно и обследовал нишу более тщательно, у него не осталось ни малейших сомнений в том, что в углу пещеры в прошлом году ютился лев. Еще одна загадка. Удастся ли ему когда-нибудь найти ответ на все эти будоражащие ум вопросы? Он взял одну из корзин Эйлы, как ему показалось, совсем новую, и решил сходить на берег реки, поискать там камней для разведения огня, чтобы сделать хоть что-нибудь полезное. Жеребенок поскакал вперед, а Джандалар потихоньку спустился по крутой тропе, опираясь на палку, которую затем оставил у скалы в том месте, где находилась кучка костей. Когда же, наконец, он сможет обходиться при ходьбе без палки? Жеребенок подбежал к Джандалару и принялся тыкаться носом ему в руку. Джандалар почесал его, приласкал, а затем громко рассмеялся, увидев, как жеребенок радостно кинулся валяться по земле в ложбинке, которую использовали они с Уинни. Он перевернулся на спину и, задрав вверх ноги, стал кататься по мягкой и рыхлой земле, фыркая от восторга. Затем он поднялся, отряхнулся, во все стороны полетели комья земли, а потом отправился в тенек и улегся отдыхать под ивой.